Глава 24. «Девочка, жаль тебя расстраивать, но поход твоего мужа обречен на неудачу», — опустив глаза, прохрипел Нарх. Посмотрел на часы и тяжело выдохнул. «Думаю, они уже угодили в западню, а если нет, то вот-вот попадут. Влад и Император — два сильных мага. Рангок же просто взорвавшийся дикарь. Нарх, ты несешь чушь», — вмешался Атал. «Да-да», — покачивая головой, согласился Калиб. «Он дикарь, но сумел переманить на свою сторону добрую дюжину имперских вельмож. А еще у него не один месяц прожил вот ее дядюшка». Нарх продолжал смотреть на Атала. Тыкал в меня пальцем. «Откуда, думаешь, у Славейского средства на его изобретение? Стоят они целое состояние. А он отнюдь не богат. Рангок спонсировал Криса. Тот взамен делился секретами. Калиб с долгой дороги устал, годы берут свое. И он, мучая паузой, кряхтя присел на стол. У Рангога имеется средство быстро перебрасывать армию на дальние расстояния. Ну и это еще не самая большая загвоздка. Проблема в том, что у него есть цепь. И если она сложена в круг, то любой маг, который в ней окажется, теряет силу. Постепенно чахнет и, в конце концов, гибнет. Ловушка Славийского поймала Влада. Но ему хватило нескольких минут, чтобы из нее выбраться. С надеждой сказала я. «Нет, Таис, это совсем другое. Цепь нельзя разрушить силой мага. Она подпитывается от него. Чем больше пленник сопротивляется, тем она крепче. Но как же их можно вызволить из нее?» «Можно», подтвердил Нарх и попросил бумагу. «И чем можно написать?» Атал недовольно фыркнул, но все принес. Калиб, высунув от старания язык, начертил на листочке круг с символами внутри, нарисовал на нем точку и продел в нее шнурок. Вот эта вещь, похожая на монету, руководит цепью. Кто носит ее, тот ей и управляет. А именно, приказывает сомкнуться или разомкнуться, показывая рисунок, сообщил Калиб. «Это уже что-то», – воодушевила я, но Калиб опять тяжело вздохнул. «Рангок не расстается с монетой. Всегда держит при себе. А подобраться к нему практически невозможно». «Попробую», – заявила я, и в уме наметила план. «Сидя в заперти», – удивился Калиб. «Атал меня выпустит. Наверняка Влад на экстренный случай дал инструкции, как убрать стену». «Нет», – наотрез отказался главный страж. «Что нет? Выпустить не можешь или...» «Или...» «Влад голову за тебя оторвет и правильно сделает. Таис, не проси. Если бы хозяин согласился оберегать Эльзу, он бы сдержал слово». «Ты глухой, что ли? Влад там погибает, а он тут из себя не знаю, что строит. Выпускай давай». «Нет. Соберу оставшихся воинов в замке и в качестве подкрепления поведу их вслед за Арагоном. А в императорский дворец направлю срочное письмо, чтобы поднимали основную армию». Медленно осела на пол и закрыла лицо ладонями. «Дышу. Борюсь с желанием что-нибудь в клочья разорвать. К тому моменту, когда основная армия подоспеет, Влад и Брут будут мертвы. Так же, как и ты». Медленно, шепотом проговорила я. А потом обратно подскочила на ноги и заорала во все горло. «Что ты можешь? Ничего. Ты обычный человек, хоть и искусный воин. А я одна. Таких, как ты, несколько десятков уложу и не поморщусь. Выпускай». «Девочка права», — поддержал Калиб. «Без нее у вас нет шансов». Атал запустил пальцы в волосы и прохаживался взад-вперед. В его голове тревога за друга бьется с долгом. «Надеюсь, победит первая». «Нет, не могу, прости, Таис». Озвучив решение, главный страж дернул ручку двери и ушел. «Хоть опять рыдай. Только делу слезами не поможешь». Дверь неожиданно распахнулась. Атал вернулся и заявил. «Ладно, но когда Влад меня убьет, ты Эльзу не бросай. Считай это последней просьбой смертника». «А-а, он тебе потом спасибо скажет», — прыгая от радости на месте, пообещала я Аталу. А он прошелся вдоль стеночки. Нехорошо так ругнулся и что-то пнул в углу. И все так просто. Вытянула руку и убедилась, магическая пелена пала. «Свобода! Отлично!» – буркнула я и, сменив улыбку на серьезный настрой, потребовала у Атала вернуть мне браслет. Тут обошлось без уговоров, и через 5 минут в мою ладонь упала цепочка. Через полчаса наш отряд из 4 бойцов выдвинулся из замка. Всю дорогу, пока мы летели к границе, Атал ругался, что ему досталась роль наблюдателя, а как он хотел. Каждую увольнительную среди дикарей прохлаждался. Его там каждый гном в лицо знает, не то что наемники Рангога. И стражей с собой взяла самых неказистых и нарядила их, как последних прохвостов. Одному даже мнимый шрам подрисовала. У меня же под накидкой красовался откровенный наряд танцовщицы и пару бубнов. Но в пункте назначения нас ждали только выжженная земля, безжизненные тела и бледно-розовая пыль, что широкой лентой тянулась к горизонту и скрывалась за ним. Сделали вывод, что этот след оставил Рангог, когда перебрасывал армию, и полетели по направлению полосы. Уставшая Снежа замерзла и поскулила, от мороза наши тела окаменели. Мы с любимицей обе кутались в мой плащ, синхронно тряслись и клацали зубами. Но меня пугал не холод, а то, что начал пробрасывать снег. После нескольких часов вдали показалось очертание крепости, из узких невысоких окон которой тускло пробивал свет. До наших ушей донесся звук неуемного веселья, что-то отдаленно напоминающее музыку, хохот, крик и женский визг. Дикари празднуют, и это нам на руку. Мы сбавили скорость и приземлились, так что нас не заметили дозорные. Но в то же время, чтобы не пришлось долго идти по глубоким сугробам до логова Рангога. Атал и его подчиненные, в отличие от меня, не замерзли. Боевые огнедышащие драконы при любой температуре оставались горячими. Пока совещались, мы с любимицей припали к ним, как к родным. Согреванию также способствовал жаркий спор. «Нет, без разведки не пущу», скрестив руки на груди, в который раз заявил главный страж. «Вполне вероятно, что там полно знакомых вельмож. Они тут же сдадут тебя, а у Рангога появится дополнительный рычаг воздействия на арагонов. Толпище пьяных наемников веселится. Благородные господа по коморкам давно разбрелись и нос боятся высунуть. Варвары их, как своих, в любом случае не воспринимают. Те знают об этом. И под разгоряченную алкоголем руку попасть не хотят», – парировала я. А пока говорила, шаг за шагом подталкивала подчиненных Атала в сторону ворот, подальше от перестраховщика-командира. Главный страж проводил нас, но потом вернулся к драконам, а мы с железным громоздким кольцом, что висел на створках, постучались в стан врага. «Ну, кто еще там?» Раздалось сонное ворчание, и на воротах приоткрылось смотровое окно. «Мы сбились с пути и просим ночлега», — умоляющим тоном отозвалась я. Привстала на цыпочки и встретилась через решетку с огромной довольной мордой наемника. «Девица?» — кто-то спросил за спиной наемника. «Ага, молодая и смазливая». Морда, продолжая пялиться, сделала мне комплимент, и засов, противно скрипнув, открылся. «Вы кто такие?» Более бдительный напарник морды отодвинул меня в сторону и схватил за грудки стража. «Артисты. Искали работу. Сошли с тропы и заблудились. Лошади от холода в 10 километров отсюда сдохли. Аккуратно втискиваясь между мужчинами, лилейно пою я и отлипаю руки бугая от парня. Увидели свет, вот и постучались. Незваным гостям здесь не рады, и долго они не живут», — сообщил здоровяк, но стража отпустил. «Да брось ты!» — вмешалась морда и, прижав меня лапой к себе, предложила. «Пусть девчонка повеселит правителя, а этих...» — он кивнул на моих спутников. «В загон к императорским отбросам кинем. Охрана там усиленная, ничем не рискуем. Если эту ночь переживешь, обязательно утром подходи». Уже ко мне обратился наемник, улыбнулся в единственный зуб и шлепнул по пятой точке так, что я подпрыгнула. Может, ну его загон. Кук огнем дышать умеет и фокусы разные показывает. А Аким – мой аккомпаниатор. Как мне без него танцевать? Нет, куколка, они к имперским войскам, а ты к правителю на пир. Ткнул пальцем в нос, чуть не свернул мне голову морда и второй удар по попе не заставил себя ждать. Стражи и правда определили в деревянный хлев для скота, что находился по правую руку от крепости. Когда дверь туда открылась, увидели битком набитое помещение воинами Брута, что, склонив головы, ждали страшные участи. Меня же завели в зал, где творился хаос. Кто, напившись вина, валялся под лавками. В углу двое мужчин веселили толпу кулачным боем. На нескольких столах практически голышом кружились девушки, но меня интересовал Рангок, который сидел на троне и с высоты, возвышающей его платформы, наблюдал за происходящим в зале. Когда пробралась в центр, сердце кольнуло. Там, окруженные массивной цепью, стояли мой муж и его брат. Пирующие выкрикивали в их адрес едкие замечания, смеялись над ними и кидались в узников объедками, но близко подходить страшились. Влад медленно обернулся и заметил меня. Как он учуял? Я же в браслете. Глаза старшего Арагона налились кровью. Но Брут вовремя его одернул, и муж отвернулся. Да, непростая предстоит впереди ночь, как для меня, так и для Влада. По примеру других девушек забралась на стол, что стоял ближе всех к хозяину крепости, и извиваюсь в танце. Отлично. Рангок отметил меня и поманил пальцем. Подошла к платформе и танцую на ее ступенях. Дальше личная охрана варвара не пустила. Изредка поглядывая на разъяренного Влада, когда вытащу его из этой передряги, чувствую, ждет меня разговор. Ничего, муженек, мне тоже есть что сказать. Рангок поднял руку, и все притихли. Ну что, королевская кровь, решили, кто из вас умрет достойно от меча брата, а кто сгинет, как шваль от клыков моих псов? Может быть, принц уступит и отсечет брату голову, предложил варвар, и зал взорвался мерзким хохотом. Это принц, показала на мужа и хихикнула. Скорей, принцесса, ручки гладенькие и беленькие, такими только вышивать или веером обмахиваться. Мне показалось, что толпа даже протрезвела, неслыханная дерзость. Девица высказалась наравне с хозяином. Какая молодец! Язычок остренький, а ну иди ко мне. Похлопав себя по коленям, пригласил присесть Рангок. Подпрыгнув от радости, поднялась по лестнице и, не сводя внимания с монеты, что висит на шее Рангога, трусь об него, как ласковая кошка. Арагон в бешенстве. В следующий раз подумает, прежде чем, не посоветовавшись с женой, в подобные авантюры ввязываться. Резкий захват. Мир кувырком. И я, распластанная, лежу на коленях дикаря, а он склоняется ниже и ниже. Даже запах чувствую из его рта. Медальон манит, маяча перед глазами. Ухватилась за шнурок и, что есть силы, рванула его на себя. Веревка треснула, и я зажала монету в руке. Мысленно приказала цепи разомкнуться. Чувствую отклик. Она послушалась. В зале поднялся шум, и, судя по крикам и топоту, неразбериха. «Сучка, придушу!» – взревел Рангок, и железные тиски сомкнулись на моей шее. «Тварь, тебе никто не поможет!» «Зря ты думаешь, что мне помощь нужна!» – прохрипела я и сорвала с запястья браслет. Мне даже делать ничего не пришлось. Магия высвободилась и сама оттолкнула дикаря в сторону. Он плашмя упал на пол и на карачках позорно пустился в бегство. Рванула за ним, но окрик Влада остановил. «Таис, с ним мы разберемся, освободи воинов и драконов!» От объедков еще не отряхнулся, а уже командует. Тихо заворчала я, но подчинилась. Сменив направление, двигаюсь не к выходу, а к Владу. Только одним глазком на него вблизи взгляну, и все. Пока пробивалась через толпу, муж и император обзавелись мечами и вперемешку, пользуясь то оружием, то магией, сражались, по крайней мере, с тремя дюжинами дикарей. «Малышка!» — весело воскликнул император. Его кулак пролетел в миллиметре от моего носа. Врезался в чью-то челюсть. А на обратной дороге прихватил меня с собой, и я оказалась между арагонами. Прислонилась к мужу спиной, и тепло разошлось по телу. А он ухитрился поймать мою ладонь и крепко ее сжал. Ласковый миг длился лишь долю секунды. Новая атака варваров разорвала наши руки. Но мне хватило и этого быстротечного счастья, чтобы душа запела. Окрыленная нежными чувствами, выпустив волну силы, расчистила себе проход и подбежала к выходу исполнять поручение Влада. Зажмурилась. Солнце встало и слепит. Окрепший к утру мороз обжигает кожу холодом. «Снежа!» Заметив ее в небе, позвала я любимицу. Император. Влад, насадив на лезвие, покончил с последним варваром в зале, и мы с азартом помчались вслед за их главарем. Пролетели вверх по лестнице, и в поисках затаившегося Рангога пинаем двери в каждое помещение вдоль коридора. На втором этаже, кроме двух бывших подданных, что предали меня, никого не встретили. Следующий этаж также оказался пуст, и мы поднялись выше, обшарили главную башню и вышли на открытую крышу крепости. Рангог на корточках сидел между каменными зубьями на оборонительной стене, скалился и целился в нас из лука. «Убери игрушку, и останешься жить. Ей все равно нас даже не ранить», — на удивление спокойно произнес Влад. Этот дикарь его драгоценную женушку лапал. Думал, он ему сразу голову с плеч. «Нет, сегодня я умру, но не один». Прихвачу кого-нибудь с собой. Лучше так, чем на радость зевакам в цепях волочиться по всему городу за конем императора-победителя. С едкой ухмылкой заявил главарь и выпрямился. Ситуация кажется странной, перед ним два мага, а он уверенно тычет в нас деревяшкой. Даже дети знают, нас так просто не убить. Посмотри на наконечник стрелы. Он смазан чем-то зеленым. Обратилась я к Владу, и дикарь рассмеялся. «Чем-то смертельным для магов», — трясясь от смеха, пояснил Рангог. «Стреляй! Чего же ты ждешь?» — ответил ему Влад, и мы оба приготовились ловить стрелу. «Как скажешь, принц!» — сам напросился. Бросил главарь, резко повернулся, и стрела полетела в противоположную от нас сторону. «А жаль, красивая была девка, наглая, люблю таких!» — сказал Рангог, и его слова окрасились в ужас, когда раздался женский всхлип. Подбежав к стене, мы увидели Таис верхом на белом драконе и со стрелой в груди. Она, раскинув руки, смотрела на нас непонимающим взглядом. А потом, загоняя стрелу еще глубже, повалилась вперед на дракона. Влад спустился по стене и с криком побежал к любимой. Дракон к тому времени аккуратно опустил хозяйку на снег и, тыкая в нее носом, жалобно скулил. Брат упал перед женой на колени, протянул к ней руки и, страшась ей навредить еще больше, не решался приподнять. Вынув из Рангога меч, отбросил его тело и последовал за Владом. Меня ждало жуткое зрелище. У бедняжки из груди торчала сломанная стрела. Жизнь с хрипом ее покидала. Совсем молоденькая девушка спасла целую армию, но заплатила за это слишком дорого. Воины, что обступили Таис кругом, каждый ей обязан. Они вернутся к детям, обнимут жен. И все потому, что одна шумная и взбалмошная девчонка подарила им эту возможность. Таис издала последний истошный стон. И брат взвыл. Его отчаяние эхом разнеслось по долине и откликнулось болью в сердце каждого. Кто-то из толпы ударил мечом по щиту, и его бой похвалили, пока скорбный стук не оповестил всех. Сейчас в загробный мир провожают героя.